Глава 12. Вроде бы от кладбища до дома моих спасителей было всего ничего, но даже на таком коротком отрезке я умудрился вырубиться. Просто удивительно, как сильно я вымотался. И думается мне, что обычные физические нагрузки здесь совсем ни при чем. Вернее, они не настолько мощно на меня повлияли, чтобы я лежал пластом. А вот мой переход в то странное ускоренное состояние, назову его по привычке аварийным режимом, и ударил по моему самочувствию больше всего, особенно в физическом плане. «Как там?» – сказала Глафира Митрофановна. «Где же это видано, чтобы новик такие коренца со временем выкидывал?» «По-моему, так. Однако, если прикинуть с позиции известных всему миру законов физики, совершенное мною просто невозможно. Да, при таких скоростях я все связки порвать должен был, а то и кости поломать». Ну а от банального трения на мне одежда загорелась бы. Да и вообще, о какой научной основе всего этого бреда может идти речь? Ну как, скажите на милость, может мертвая бабка разговаривать? Мой мозг просто-таки вскипал и вырывался паром из ушей при каждой попытке логически осмыслить все произошедшее со мной за несколько последних часов. Короче, физика, логика и прочие науки тут абсолютно бесполезны. Я и не буду стараться объяснить то, чего пока не понимаю. Буду продвигаться в ведьмовском промысле старым дедовским способом, то бишь практическим. Ведь управляли же как-то со своим даром невежественные старухи, у которых образование кот наплакал, бесспорно. Вот и я. Не буду убежать впереди паровоза, пока не освою хотя бы базовое колдовство. «Роман? Роман?» Услышал я звонкий голосок Акулинки и нежное прикосновение к моему плечу. «С вами все в порядке?» «О!» Я оторвал голову от мягкой соломы, накрытой пиджаком убитого полицая. «Да, задрых я знатно. Даже пропустил момент, когда мы обратно вернулись. Похоже, что сморило меня». Смущенно признался я, усаживаясь в телеге. Двор уже расчертили длинные тени деревьев и строений, подсвеченных лучами заходящего солнца. «Долго я спал?» «Пару часов», сообщила девчушка, теребя в руках одну из косичек. «Ох ты ж ё!» Вяло выругался я, спрыгивая на землю. «Вот это я дал в стране угля!» Мышцы до сих пор пребывали не в лучшем состоянии, икры сводило судорогой, а правый трицепс временами бился в нервном тике, да и все тело тянуло и ломало так, что я ощущал себя старой развалиной, а не молодым здоровым парнем. «Вам, тебе нужно больше отдыхать», произнесла Акулина, прикоснувшись кончиками пальцев к окровавленной повязке на моей голове. «С таким-то ранением на том свете отдохну». Шутливо отмахнулся я. «На самом деле считает точно так же. Больной боец, плохой боец. А мне обязательно нужно быть в форме, чтобы бить врага со всем прилежанием. Так что собственное здоровье – это очень насущный вопрос. И не стоит откладывать его решение в долгий ящик. Давай я тебя перевяжу», – предложила девушка. «А потом кушать пойдем. Мама уже и стол накрыла». «Давай». Не стал отнекиваться я. Перевязка действительно дело важное, не дай бог рана загнится. Да и жрать зверски охота. Но тут при упоминании Господа даже мысленно меня неожиданно пронзил резкий приступ головной боли. В глазах подтемнело, координация нарушилась и ноги прямо подкосились. Мне даже пришлось навалиться на Акулинку, чтобы не рухнуть на землю пластом. «Черт!» – выругался я, поморщившись от боли. «Что с тобой?» Взволнованно воскликнула девушка, крепко обхватывая меня за талию. «Плохо. А давно меня молоденькие девушки не обнимали. Я уже и позабыл, как это здорово и приятно. У меня даже голова прошла и в душе ёкнуло что-то забытое и начало медленно подниматься. Пора, наверное, заканчивать свою вынужденную аскезу. Как-то совсем не ладилось у меня с женщинами после развода. Все боялся опять нарваться на такую же стерву, как и моя бывшая». Секс у меня время от времени все-таки случался, но весьма и весьма редко. Ведь я здоровый крепкий мужик, так сказать, в самом расцвете сил. Но, увы, совсем не ловелас. Пользоваться же услугами женщин с низкой социальной ответственностью, чтобы совсем без обязательств, считал неправильным, что ли. Да, и не разгонишься сильно на зарплату школьного преподавателя. Уже лучше. Произнес я, ответно обнимая Акулинку за плечи. Просто голова чего-то закружилась. «Это последствия ранения». Покраснев до самых кончиков ушей, томно прошептала девчушка, еще крепче сжимая меня в объятиях. «Вот, похоже, я попал. Гормоны 20-летнего парня раздули во мне такой пожар, который нужно было срочно чем-то потушить, пока я совсем не оконфузился. Так-то другие времена. Этого вам не наш развращенный 21 век. Здесь еще все чинно, благородно, по-старому. Не бы это, Акулина, лицо сполоснуть холодной водичкой. Придумал я отмазку, заметив в паре шагов от себя уличный умывальник, чтобы уже совсем в себя прийти. «Конечно, конечно!» Засуетилась девчушка, помогая мне добраться до прибитого к столбу рукомойника. Поднявши крышку с емкости, она заглянула вовнутрь. «Ой, вода закончилась, сейчас я холодненькой с колодца принесу». Она умчалась, а я облегченно вздохнул, смахнувши со лба выступивший пот. То, что со мной сейчас произошло, еще та проблема. Уж не думал я, что бешеные гормоны этого молодого тела настолько быстро могут взять верх над разумом и волей мудренного годами мужика. А ведь я грешным-то делом думал, что в любой ситуации сумею удержать себя в руках, а оно воно как вышло. Над этим тоже придется долго и упорно работать, ведь я ведь не животное. Чтобы, безусловно, подчиняться инстинктам, я человек. Может быть, это определение для кого-то и является пустым звуком, но для меня человек до сих пор звучит гордо. Я, краем глаза, заглянув в маленький осколок зеркала с облезшей амальгамой, прилаженной над рукомойником, дернулся от неожиданности. Вместо ожидаемой физиономии моего реципиента на меня из-за зеркалья пялилась спокойная ведьма, которую мы пару часов как закопали на семейном кладбище, Глафиры Митрофановны. Ее видок с нашей последней встречи изменился отнюдь не в лучшую сторону. Если при милом общении в доме она выглядела просто мерзкой уродливой старой коргой, да еще и мертвой придачу, то теперь ее внешность стала напоминать какого-то монстра из низкопробных ужастиков. Нос неимоверно удлинился, загнувшись крючком и заострился, как и подбородок, который вылез вперед и порос отдельными длинными неопрятными волосками. Из-под тонких губ, отливающих синевой, торчали крепкие зубы, превратившиеся в острую пилу, как набор треугольников на споротых мною нашивках. А взгляд, подернутых пеленой мутных глаз, сочился черным дымком, уже мне прекрасно знакомым. Этот дымок странным образом притягивал к себе внимание и завораживал, не давая отвести от него глаз. Вот теперь я понимал, для чего накрывали зеркала в доме покойника, явно, чтобы убереть себя и душу умершего вот от таких вот нечаянных встреч. Ведьма в зеркальце довольно ощерилась и облизнула губы длинным фиолетовым языком. Я от омерзения даже плечами передернул. Только постарался сделать это как можно незаметнее, так-то нас всякими мерзкими харями не запугать. «О, бабуля!» Нарочито весело воскликнул я. «Какими судьбами? Мы же вас чин по чину похоронили». «И что не так сделали?» «Все так, внучок, все так». Еще сильнее ощерилась покойница, явно бахвалясь величиной, крепостью и остротой свежеприобретенных зубов. «Это я тебя поблагодарить пришла за щедрый-то подарочек, который вы мне в могилку подложили. Добрая прибавка, через то мне от хозяина моему вышла. Да и прислуга появилась к тому же. Глафирка надоумила». «А она?» Не стал скрывать я, сам бы не додумался. «Да куда уж, захожему новику, да без хорошего наставника догадаться-то. Привет ей от меня передавай. И вообще, держись первое время дочки моей. Она была во многие дела колдовские посвящена, хоть и ведьмовского задатка не имела. А жаль, такая бы ведьма из нее получилась. Любо дорого посмотреть». Едва не слово в слово повторила она мои мысли. «Но не судьба». «Хорошо, все передам». Послушно ответил я за зеркальной дохлой корге, поскольку ее предложение полностью совпадало и с моими планами. «А ты молодец, как я погляжу». Вновь похвалила меня адская тварь. «Шах от новик до первого чина обычно вот полгода занимает». «Так я что же, и не новик уже?» Моему изумлению не было предела. «А то одну веду заслужил. Сама не пойму, как ты за несколько часов умудрился эту дистанцию преодолеть-то. Да чего там преодолеть? Пролетел, как на крыльях бешеного ветра. Не каждая ведьма с двумя, а то и тремя ведами внутреннее течение освоить-то сможет. И ты новиком его приспособил. Жаль, что не довелось нам с тобой раньше встретиться. А то бы я за тебя как след взялась. Бабуль, прошу прощения, перебила я покойницу. А что это за внутреннее течение? Течение чего? Как? Чего? Прохрипела старая корга. Времени, конечно. Нечто не понял. У простого смертного направление потока времени токма одно. Вперед из песни. И скорость у потока постоянная. А у серьезной ведьмы, а как и у всех демонов преисподней, их может быть сколько угодно, потоков этих. И вперед, и назад, и сикось-накось с подвывертом. Поэтому и убить нас довольно сложно. Вот так внутреннего времени можно насколько ускорять, что поврежденная плоть исцелиться успевает. Токмо доживает до этого чудесного момента, когда этой особенностью в полной мере насладиться можно, сущие единицы. И быстрее от старости дохнут. А движение вспять ты уже сам на себе ощутил, когда из своего грядущего к нам в прошлое провалился. Там немного по-другому все происходит, но принцип почти тот же. Так вот оно в чем дело. Значит, мой аварийный режим – это некая своеобразная регулировка внутреннего течения времени. Значит, если все-таки рассуждать логически, существует и внешний поток времени, в котором существует и все остальное. Мои мысли понеслись галопом. Я был вынужден их остановить. Общение со старухой в зазеркале было еще не закончено. «В общем, там!» Она указала пальцем на землю, как бы намекая на адские котлы. «Тобою весьма же интересовались. В общем, рви задницу, ведьмак, ибо у тебя есть все шансы возвыситься до таких чинов, которые мне и не снилось. Ну, до встречи, товарищ чума!» И ведьма рассыпала зеркальце серым прахом, который мгновенно рассеял поднявшийся ветер. К слову, ветер дул только в зазеркалье. В реальности же стоял абсолютный штиль. Вот ты решай. И привиделось ли мне все это на больную голову? Едва ли только старая ведьма исчезла, как в зеркале тут же отразилась моя помятая физиономия с забинтованной головой. «Ты с кем это разговариваешь?» — спросила меня подошедшая Кулина, поставившая возле умывальника ведро с холодной водой из колодца. «Я думала, с мамой, а ты тут один?» «Бабуля меня твоя опять навестила». Решивши ничего не выдумывать, сказала я девчонке чистую правду, продолжая пялиться на отражение девушки, стоявшей за моим плечом. Вот только что через зеркало с ней пообщался. Акулина недовольно поджала губы и укоризненно произнесла, сверкнувши своими темными глазищами. «И ты туда же, Рома. Ну, мать, ладно, ее уже не переделают, но ты-то комсомолец». «А ну-ка, отставить дуться, боец». Я повернулся к девчушке и пристально заглянул ей в лицо. «Я не боец». Попыталась она соскочить, отвернувши лицо в сторону. «И в армии не служу». «А я тебя мобилизирую. Как единственный представитель рабоче-крестьянской Красной Армии в этих краях, погнал я настоящую пургу. Ты же немца бить хочешь?» «А кто из нас не хочет?» Ее щеки заолели, когда она повернулась, и мы встретились взглядами. «Только предатели, а я не из таковых. Когда родина в опасности, каждый советский гражданин обязан переложить все силы и даже саму жизнь на алтарь нашей победы», — зачастила она, поливая меня газетными фразами из правды. «Тихо, тихо, красавица». Я мягко положил ладонь на ее хрупкое плечико. «Не надо мне ничего доказывать. Я просто верю, что если понадобится, ты обязательно это сделаешь так же, как и я, как и любой другой советский гражданин». «Да-да», — закивала головой Акулинка, словно разогнавшийся китайский болванчик. «Я готова бить этих гадов до последней капли крови». «Главное, чтобы это была последняя капля их крови». Акцентируя внимание на этой мелочи, ненавязчиво поправил я девчушку. «Пусть привыкает к рациональной мысли. Тупой жертвенности на этой войне нам не нужно. Пока мы живы, мы можем бить фрица и в хвост, и в гриву. А если помрем, сможем». «Нет, наверное», — неуверенно произнесла Акулина. «Умничка», — похвалил ее. «Это крайне безответственно. Перекладывать на других то, что в состоянии сделать сам, запомни это. Крепко-накрепко запомни». «Запомнила». Жав кулачки так, что побелели костяшки пальцев, ответила девчушка. «Бить фрицев до последней капли их крови». «Ну вот», — улыбнувшись, довольно произнес я. «Первый урок курса молодого бойца усвоен на отлично». Акулина неожиданно расцвела от моей, в общем-то, тупой и банальной похвалы. Но я весь этот разговор затеял вовсе не для этого. Сейчас придется жестко опустить ее с небес на землю. А вот теперь скажи мне честно. Я сделал театральную паузу, чтобы до нее наконец-то дошло, что разговор сейчас пойдет серьезнее некуда, прямо как на духу. Ты что же, и в самом деле ничего не замечаешь? Или же врешь сама себе? Все ведь прямо на твоих глазах и происходило. Ты просто не могла этого не видеть. Что происходило? Акулинка подобралась и сжалась, словно туго заведенная пружина. Только тронь, может так с нарезкой слететь, что только держись. Ты видела, как я исчез на кладбище? Я нарочито отбивал паузами каждое слово, как будто вбивал гвозди молотком. Она должна была понять, что мне от нее нужно. Должна была отбросить свой кокон, в котором пряталась от колдовства, окружающего ее с самого детства. Должна была принять тот факт, что в реальности ведьмы существуют. Уж не знаю как, она умудрилась себя так выдрессировать, чтобы не замечать очевидных вещей, происходящих под ее самым носом. Насколько же было ей тяжело существовать в атеистическом обществе, имея дома настоящую бабку-колдунью. Похоже, что ее сознание научилось увиливать, либо просто не воспринимать все необычное, что происходило вокруг нее в ее же доме. Не знаю, это просто мои предположения, попытка понять суть проблемы. Таким же образом я пытался понять моих учеников, с которыми что-то не ладилось в школе. И обычно у меня получалось разобраться. А Акулину мне обязательно нужно было вывести из этого состояния отрицания, если я хотел заиметь не только красивую девушку, но и боевого товарища, на которого можно всецело положиться, которая не только спину прикроет и будет пулеметные ленты подносить, но и всякие травки-муравки для колдовского зелья соберет, если понадобится, и без лишних вопросов. Поджатые губы девушки неожиданно задрожали. Она сначала мотнула головой из стороны в сторону, едва слышно шепча «нет», но тут же покачала ей вперед-назад «да», а после этого просто разрыдалась у меня на груди. «Ох, женщины, как же с вами тяжело!» Питались мысли в моей голове, но вслух я их благоразумно не произносил. С мужиками куда проще, да и слез женских я совсем не выношу. «Ты чего это расплакалась, красавица моя?» Как можно нежнее произнес я уже вслух, прижавши девушку к груди и проведя рукой по ее густым шелковистым волосам. «Бойцы не плачут». Ну вот, что в таких случаях обычно так говорят? Отвык я как-то от нежности за годы войны. Я старый солдат и не знаю слов любви. Тьфу ты, какая дурь в голову лезет, черт. А запах какой идет от ее роскошных волос. У меня от всего этого даже опять голова закружилась, и в душе что-то шевельнулось. Нет, держись, чума, держись.